Псалом 136. При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселье. Пропойте нам из песней сионских, как нам петь песнь Господню на земле чужой. Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прилипни язык мой к гортани моей. Если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Припомни, Господи, сынам и домовым день Иерусалима, когда они говорили: «Разрушайте, разрушайте до основания его». Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень.